Туви Янсен, «Муми-тролль и комета», глава 13. Муми-тролль проснулся раньше всех. Он долго не мог сообразить, где он. Потом все вспомнил и осторожно прокрался к выходу. Тихонько приподнял краешек одеяла и выглянул наружу. Был чудесный день. Небо не было больше зловеще красное. Оно снова имело свой прежний приятно голубой цвет, а на нем сияло прекрасное свежевымытое утреннее солнце. Муми-тролль сел на песок, подставил лицо солнцу, зажмурился и вздохнул от счастья. Немного погодя, из грота вылезла Фрекин-снорк и уселась рядом с ним. «Как бы там ни было, небо, солнце и наша гора остались целы», — торжественно сказала она. «И море», — прошептал Муми-тролль. «Действительно». Далеко на горизонте, словно синий шелк, сверкало и блистало море, возвращаясь в родные берега. Волны мягко скользили в своем древнем ложе и окрашивались в темно-зеленый цвет, навечно укладываясь на дно. Все плавучие и ползучие существа, которые уцелели в скопившейся на дне грязи, радостно устремлялись в прозрачную воду. Водоросли и всякая морская трава всплывали, колыхаясь, и начинали медленно тянуться к солнцу. А с горизонта, пронзительно крича, в великом множестве налетали сизые чайки и начинали кружиться над побережьем. Все, кто был в гроте, просыпались один за другим и, жмурясь, выходили на солнечный свет. Один только Хемель не удивился, что земля осталась цела. Он положил на песок свой альбом с марками и сказал: «Ну вот, теперь придется разбирать их в седьмой раз. Но уж теперь пусть только кто-нибудь попробует поднять бузу. Я просто не знаю, что я тогда сделаю». Внизу у края воды скакал Сниф, закрутив бантиком хвост. Вместе с мартышкой он побежал смотреть, уцелели ли после катастрофы крабы. «Снус-Мумрик, ты должен сыграть утреннюю песню», — сказал Снорк. Снус-Мумрик достал свою губную гармошку и заиграл изо всех сил, потому что в нее вернулись все ноты, и большие, и малые. «А ну-ка», — сказал Муми-папа. «Что скажет пророк насчет рюмочки пальмового вина после всех этих передряг?» «Пожалуй», — ответил андатор, — «только совсем немножко». Муми-тролль пошел в грот, откопал свои жемчужины и сыпал их в лапы Фрекин-снорк. «На», — сказал он, — «теперь ты можешь украсить себя со всех сторон и боков и стать самой красивой Фрекин на свете». Но самую большую жемчужину он подарил маме. «Милый мой Муми-сын», — сказала она, — «как, по-твоему, цел ли лес и наш дом и огород?» «По-моему, все цело», — сказал Муми-тролль. «Пойдем посмотрим».